Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль гимназии. В тот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Делопроизводитель в учительской записал всех в большую книгу, а потом сказал: «Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор». А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил. Мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы, а потом забрели в актовый зал. Там, в огромном пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со стены портреты русских писателей. Вместо писателей Никифор стал вставлять под стекло петлюровских министров. Но министров оказалось больше, чем писателей. 19 человек, и золоченых рам для них не хватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в кабинет естествознания. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и животных. Но едва он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепевший учитель природоведения Половьян. Природовед поднял такой крик, что мы думали, он убьет горбатого Никифора. Половьян бегал вокруг стремянки и кричал: «Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда, ведь это кощунство! Такой муравьед на весь город один!» А Никифор только огрызнулся: «Да ведь щепится, пане учителю! Чего вы тутечки жалос сняли? Идите до директора!» Погружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только похвалил горбатого Никифора за его выдумку. Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из вишневого цвета рамок львов, тигров, носорогов, а с ними и половьяновского муравьеда. «Ну ты, изверг, вылезай», — сказал Никифор, вытаскивая муравьеда из рамки. Сидя на паркетном полу, Никифор клещами выдергивал из рамки гвоздики, и фанерная крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картинки, обтирал рамки влажной тряпкой и клал на стекло кого попало: то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого усатого министра просвещения. Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину. Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все высшие начальники собрались в актовый зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимназии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку, стал говорить речь. Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы, молодые сыны самостийной Украины, должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах, чтобы, окончив учение, поступить в военные петлюровские школы. Маримуха, Сашка, Бобырь, Куница и я попали в один класс. Первое время мы держались вместе, даже могли при случае дать сдачи любому гимназисту. Но потом Петька Маримуха стал все больше и больше подмазываться к ловкому и хвастливому гимназисту Котьке Григоренко. Они, правда, и раньше по старой усадьбе были знакомы друг с другом. Петькин отец, сапожник Маримуха, арендовал у доктора Григоренко флигель в старой усадьбе. Котька иногда приезжал со своим отцом в старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь, в гимназии, они встретились как старые знакомые. Котька вдобавок подкупил Маримуху архивной бумагой с орлами. И Петька Маримуха совсем раскис. Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больничном архиве и выдирать из пахнущих лекарствами ведомостей чистые листы. Котька часто брал с собой в больничные подвалы и Маримуху добывать чистую бумагу. Маримуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в бойскауты записал одним из первых.